Машины стояли на берегу озера. Солнце было в зените, палило нещадно, Егор с Олегом курили, стоя по шее в воде. Далеко впереди рассекал кролем зеркальную гладь Костя. Женя у костра варила что-то вкусное в котелке, а под кустом в тенечке спали Большой и Цыган. Идея Гоша с записями провалилась. Все будто по команде забыли тетради на ранчо. Точнее, не успели забрать их. Пришлось бежать в стремглав, бросив личные вещи. Сейчас у регуляторов был с собой только НЗ, хранившийся в машинах, и кое-какое оружие, по стволу на брата. Еще имелось разбитое заднее стекло Сузуки, пулевая царапина у Олега на плече, Женины хронические зареванные глаза и очередной выбывший игрок – Цыган. Костю бесило то, что непобедимые регуляторы драпали от танковой колонны без единого выстрела. Больше он ни о чем не рассуждал, всецело полагаясь на мнение Гоша. Женя оплакивала забытых в стойлах лошадей, справедливо рассудив, что москвичи либо спалили их вместе с ранчо, либо просто не удосужились отпустить на волю. Гош молчал. Ему все окончательно надоело. Хотелось либо вдребезги напиться, либо поскорее заснуть. А в сотый раз спасаться бегством и заниматься тупым выживанием непонятно для чего не хотелось вовсе. Поэтому идею подал Олег. «Давай снова обойдем Москву и вернемся в Тулу», – предложил он. «Люди знакомые, места хорошо исследованы, жилья до черта, обоснуемся в пригороде и будем ждать развития событий, контакты с местными беру на себя». «Не вижу разницы, где помирать», – заявил Гош. «Но, возможно, ты прав. Тула даст нам шанс, если мы снова проснемся и будем хоть чуток соображать». «Действительно, просыпаться лучше в знакомых местах. Только у нас очень мало времени. И топлива». «Я хорошо помню обходной путь. Бензин и солярку мы там достанем. Если поднапрячься, можно пройти весь маршрут за сутки, максимум двое. Ну что, перекусим и рванем?» Гош кивнул. «Я все думаю», – пробормотал он. «Костя уплыл метров на 300. Если он там сейчас начнет зевать, уснет и потонет, мы ведь не успеем его вытащить». «Добрый ты парень, Дымов», – сказал Олег. «Просто удивительно. Неужели это я всего это несколько месяцев назад попер тебя в зашей из Тулы?» Через сутки они были от силы на полпути. Машина осталась только одна – Land Rover. И в его багажном отсеке лежали штабелем четверо спящих – Большой, Цыган, Олег и Костя. Лежали голые на клеенке, потому что кишечник и мочевой пузырь у каждого функционировал нормально. Проще было окатывать их водичкой и протирать губкой, чем пеленать. Меньше всего беспокойства в этом плане доставлял Большой, организм которого уже вывел отходы жизнедеятельности. Но по той же причине Гош волновался за великана все сильнее с каждым часом. Увы, хваленая эрудиция капитана Дымова не распространялась на методы подкормки коматозников. От одной мысли, что еще денек и пора будет колоть ребятам какую-нибудь глюкозу, или черт его знает, чего там им колют, Гоша начинала трясти мелкой дрожью. Даже глюкозы не было все равно. Видеть, как твои друзья загибаются во сне от голода. Одна радость, что ненормальные москвичи со своими проклятыми танками остались далеко позади. Land Rover тянул неплохо. Женя уже не плакала, и можно было бы слегка расслабиться, но ожидание беды сделало дело. Гош привычно впал в тоску. Вечером, когда до Тулы осталось по прямой не больше 50 километров, Гош свернул с дороги и через поле выехал к небольшому озерцу. Вдвоем с Женей они, пыхтя и ругаясь, вывалили из машины своих коматозников, в очередной раз помыли всех нуждающихся, разделись, схватили по куску мыла и упали в теплую воду. «Какой ты сильный, Гоша», – заметила Женя. «Я думала, с Большим мы вообще не справимся». «Я не очень сильный», – ответил Гош, старательно намыливаясь. «Это просто нервное у меня. Если к утру немного успокоюсь, придется Большого лебедкой багажник тянуть». Женя протянула руку и провела ладонью по его скользкой от мыла груди. «Нет, ты сильный. Гоша, мы тоже уснем». Когда сломался Большой, этого нельзя было сказать наверняка. «Теперь я уверен». «И что тогда будет?» Гош вместо ответа с головой ушел под воду. «Ничего не будет», – сообщил он, выныривая и бросая мыло на берег. «Ничего. Понимаешь?» «Нет», – Женя шагнула к нему вплотную, обняла за шею и заглянула в глаза. «Понимаешь», – кивнул Гош. «Отлично понимаешь». «Ты чего такой злой?» «Я не злой. Я просто думаю, неужели все по новой? Опять просыпаться агрессивным болваном, заново узнавать мир. А следующий цикл сколько продлится? Иногда мне хочется, чтобы мы не проснулись больше. Конечно, я верю в чудо, надеюсь на что-то. Может, в следующий раз ко мне вернутся новые куски памяти? Но зачем? Куда нам с тобой еще больше горя, чем мы уже пережили? Женя крепко прижалась к нему, уткнувшись носом в шею. Дымов мог говорить что угодно, жаловаться, радоваться, даже ругаться, а ей просто было хорошо с ним. «Ты посмотри, как ведут себя те, кто проснулся с нормальной памятью», – промотал Гош. «Они рвут жилы, чтобы создать жалкое подобие прежнего мира. Да еще гордятся тем, как умело выживают. А вот тупые просто живут и радуются. Знаешь, где тупые несчастнее всего?» «Там, где они сидят под пятой всяких главных, Борисов и же с ними. А я не хочу становиться главным ни над кем. И только сейчас до меня дошло, что возрождать погибшую цивилизацию имеет смысл при одном условии. Когда это занятие действительно имеет смысл для отдельно взятого человека. Но, боюсь, этот человек не я». «Ты уверен, что мы проснемся и опять ничего не будем помнить?» «Не знаю. Я надеюсь, мы проснемся снова. Просто надеюсь. А что тогда будет?» «Уже сказал. Ничего не будет. В смысле, ничего хорошего. Точно будет меньше еды. Еды навалом. Вон на том берегу картошка растет, а вдоль дороги пшеница. Ну, консервированных ананасов будет меньше. Загнутся машины, не станет батареек и так далее. Знаешь, в чем этой планете здорово повезло? Я еще не видел людей с признаками радиационного поражения. Наверное, защита на атомных станциях хорошо сработала. Хотя, может, где-то далеко отсюда и были выбросы». «Значит, мы не вспомним друг друга?» – гнула свое Женя. «Да откуда я знаю? Начнем с белого листа?» «Да о чем ты?» – забеспокоился Гош, деликатно вырываясь. «Гошка, ты же меня хочешь. Что тебя держит? Нам, может, жить осталось до утра?» Гош раздраженно крякнул. «Я еще ни разу не зевнул», – сказал он по возможности мягко. «Ты хочешь, чтобы в этот наш вечер, последний, я была счастлива?» «Да чего же последний?» «Я чувствую, Гош. А еще чувствую, что ты тоже этого хочешь. Ты же добрый, Гош. Сделай женщину счастливой. Забудь обо всем. Хватит себя мучить. Ну же, поцелуй меня». Вода была теплая, а они почти совсем голые и чересчур близкие люди, чтобы не выполнить последнюю волю друг друга. Гош понял. Она действительно чувствует, что завтра все, конец. А объяснять, что он хочет совсем не ее, а всего лишь соскучился по женской ласке, было глупо и недобро. «Дурак, что с тобой? Она права, забудь. Рассуди здраво, у тебя не осталось никаких шансов найти свою возлюбленную. Так полюби эту, разве трудно?» Женя обвила его ногами за поясницу и целовала, целовала. «Возьми меня», – хрипло выдохнула она. «Разве преданность этой девчонке не заслуживает награды? Какое право я имею ее мучить? Она такая славная». И тут же пришла мысль. «А как там она? Если жива? Вдруг тоже сейчас думает о нем? Думает, что не встретит его больше никогда? Что настоящая жизнь кончена и остается лишь провести отпущенные дни по возможности нормально? И все-таки, куда я девал свое обручальное кольцо?» И Гош, еще секунду назад отвечавший на поцелуи девушки, застыл. Опустил руки. Посмотрел куда-то в бок отсутствующим взглядом. Женя спрыгнула с него и, не говоря больше ни слова, ушла на берег. Гош вдохнул полную грудь воздуха и сделал единственное, что было сейчас уместно – исчез. Вынырнул на пределе секунд через 40 и поплыл, не оглядываясь, вперед. На берегу хлопнула дверца ландровера. «Да чего стыдно, Дымов, ну как ты мог?» «А вот не мог. Полное размежевание тела и души. Тело реагирует, а душа не хочет. И черта с два ее заставишь. Утопиться, что ли? Вот нырну сейчас со всей дури и выдохну». «Да нет, здесь, похоже, не глубоко. Успею выскочить наверх. Инстинкт выгонит». «Эх, Дымов, сколько тебя жизни ломает, а ты все нормальный и нормальный. Порядочные люди давно обезумели. А с тебя как с гуся вода. Кстати, очень теплая вода. Обожаю». Когда он приплыл назад, Жени у машины не было. Не было еще одного автомата, пары магазинов, нескольких банок консервов, любимого пистолета цыгана и его же рубашки, в которую Женя, видимо, завернула поклажу. И пропала Костина финка. Гош сел в машину, врубил дальний свет. На миг показалось, что где-то у дороги мелькнул расплывчатый силуэт. Гош завел мотор и поехал к дороге, внимательно разглядывая траву. Следов не увидел. Он еще покрутился для порядка, но быстро сообразил, что Женя нарочно ушла лесом, вовсе даже не к шоссе, и искать ее ночью по кустам бесполезно. Тогда он вернулся на берег, к распластанным на одеялах телам, заглушил двигатель, сунул руку под сиденье и достал литровую бутылку водки. Нашел пластиковый стаканчик, распорол штык-ножом банку тушенки. «Ваше здоровье, регуляторы», – сказал он спящим, поднимая стакан. «Дай бог вам проснуться такими же славными парнями, какими вы были, или счастливо заснуть навсегда. Это уж как повезет». Выпил и привычно закусил губу, чтобы не заплакать. Но слез не было. Наплакался он уже в этой жизни, дальше некуда, хватит. Достал пистолет, взвел курок, поднял ствол к небу и трижды выстрелил. «А вот и салют по тебе, Георгий Дымов», – сказал он. «Ты жил как придется, но умер весело». Убрал оружие и снова потянулся к бутылке. Выпил, отдышался, устало зевнул. Почувствовал, что вымотался до упора, физически и эмоционально, и с наслаждением подумал, что сейчас уснет, будет спать и видеть сны о чудесной прошлой жизни. Так и получилось.